Бежать по скальным уступам на большой скорости технически невозможно, но кажется, что сегодня мой день, я ни разу не споткнулся и ни за что не зацепился. За два десятка быстрых и почти бесшумных шагов я добрался до гнезда, в котором было лишь два яйца, одно из которых мне и было нужно. Я быстро подхватил золотое яйцо и развернулся было в обратную сторону, но навстречу оттуда уже двигался дракон, явно учуявший новую добычу. И еще, кажется, я был прав, когда предположил, что когти этого дракона способны резать скалы. Скрежет при продвижении существа стоял страшный, а в камне оставались приличной глубины борозды, что не предвещало радости. Я рванул на максимально возможной скорости в противоположную сторону той, с которой пришел, но Горыныч уже меня заметил и несся ко мне, что конь по полю. Пара скал не выдержала напора туши и была разрушена массой и скоростью дракона. В мою сторону полетели осколки камня, больно оцарапавшие щеку, но времени, чтобы отвлекаться, не было, от слова совсем. Оказавшись на краю обрыва, я быстро создал веревку из сброшенного плаща, после чего остался в куртке из драконьей кожи. Одним движением палочки заставил веревку спаяться с камнем и, сбросив драконовое яйцо вниз, сейчас не до церемоний, я начал спуск по веревке, но съехать разом по веревке означало оставить свои руки на ней, а мне еще палочку держать. Так что из-за медленного спуска я немного не успел слезть, когда дракон пальнул пламенем из трех пастей сверху вдоль скалы. В ужасе я оттолкнулся от скалы ногами, падая в свободном падении и надеясь, что не приземлюсь на самые острые камни. Падать оставалось всего около 3 метров, но долететь я так и не успел. Неожиданный удар пришелся мне в бок, который тут обожгло болью, но задуматься над этим я даже не успел, так как после удара меня отнесло в сторону и я приземлился на ровную наклонную поверхность камня плашмя. Чувство было таким, словно великан решил сыграть мной в лапту. Когда я начал соскальзывать вниз, то от страха стал пытаться уцепиться хоть за что-то и, кажется, мои и так ободранные пальцы лишились вообще какого-либо покрова, а несколько ногтевых пластинок и вовсе сломались. Боль была неприятной, но еще неприятней было упасть с камня на неровную поверхность спиной, из-за чего из меня напрочь вышибло дух. Когда я поднялся, то дракон уже двигался в поисках упавшей невесть куда добычи. Едва не издавая болезненные стоны, я добрался до ближайшей скалы, за которой смог скрючиться так, чтобы этот монстр меня не нашел, по крайней мере, сразу. Ощупав осторожно бок, я охнул от боли, но стиснул зубы, чтобы не издать слишком громкого звука. Видимо, дракониха приложила ко мне свою лапу, и один из ее когтей достал меня. Повезло еще, что не перерезал пополам. Сейчас во мне начал говорить тот я, который откровенно просто желал выжить. Сделав из небольшого более-менее плоского камушка зеркальце, я высунул его за угол, чтобы разглядеть в нем Горыныча, который рыскал за соседней скалой. Это вновь давало шанс сбежать. Пригнувшись так, чтобы рана не доставляла еще большей боли, я стал пробираться вдоль своей скалы в противоположную сторону. Наконец, увидев прореху в камнях, я приблизился к тому месту, куда предположительно я сбросил яйцо. Быстро отыскав среди камней поблескивающий кусок металла, я схватил его и направился к выходу, надеясь на уход и покой у Помфри, но как всегда мои мечты накрылись медным тазом. Я совершенно позабыл, что все наложенные заклятия для блокирования моего запаха остались на моей мантии, которая теперь уже была веревкой. Новая атака монстра пришлась, когда я уже почти выбрался из камней на ровную площадку. Развороченные драконихой скалы разлетелись во все стороны, и часть одной из них больно ударила по руке, в которой я все еще сжимал палочку, из-за чего последняя отлетела в сторону, а в следующее мгновение в меня уже летели 3 гигантских струи пламени. Мне казалось, что я даже слышал крики ужаса с трибун, но это вряд ли, слишком высоко было, чтобы что-то услышать. Не слишком соображая, что именно я делаю, действуя лишь инстинктивно, я уронил яйцо к ногам, а сам крутанулся вокруг своей оси, расставив руки в стороны. Я чувствовал, как вокруг меня разливается горячий обжигающий воздух, как постепенно пропадает кислород, но одно уже то, что я не сгорел заживо, было точно чудом. Откуда у меня еще оставались силы на подобный щит? Не знаю, но подозреваю, что это был всплеск моей еще не слишком подконтрольной магии. Щит вокруг меня все еще переливался синевой, словно мыльный пузырь, а окружающий его огонь начал, наконец, стихать. Мне показалось вечностью то время, которое дракон меня им поливал. Если бы он делал это поочередно каждой головой, то определенно имел бы неоспоримое преимущество. Пока одна голова выплевывает пламя, другие две бы подзаряжались, тогда мне точно пришел бы каюк. А так, как только пламя почти исчезло, я жадно глотнул воздуха, после чего направил остатки плескавшейся силы, текущей по моим рукам в два среднего размера валуна, которые тут же отправились в полет на дракона. Удар был тяжелым даже с виду, а каково было дракону, даже думать не хочу. Издав бешеный рев, дракон отлетел к скале позади него. Недолго думая, я схватил яйцо левой рукой, а правой постарался призвать палочку, вложив в это последние силы. Палочка прилетела из каких-то обломков камней прямо в кисть, но пальцы с трудом удерживали ее, так что я поторопился к выходу. Едва я вошел в небольшой тоннель под трибунами, как меня сразу отрезало от арены стальным заслоном, и я смог, наконец, расслабиться, закрыть глаза. Как же хорошо почувствовать себя практически в безопасности. Правда, опуститься прямо тут мне не дали, так как кто-то подхватил меня на руки, отчего я издал вздох боли, моя рана на боку как раз была со стороны несущего меня человека. Вскоре я ощутил, как меня опустили на ровную поверхность и стали пытаться избавить от одежды в местах ран, что отдавалось болью при каждой попытке. К счастью, дальнейшее перестало для меня иметь значение, так как едва удерживающееся на плаву сознание отказалось и дальше транслировать мне реальность после всего пережитого. Очнулся я от приглушенных голосов, которые достигали моего разума, словно сквозь слой ваты. Не желая просыпаться, я постарался поглубже зарыться в мягкую подушку, накрывшись целиком теплым одеялом. Но, похоже, у нарушителей моего покоя были другие планы. Кто-то осторожно отодвинул край одеяла и провел рукой по моим волосам так по-отечески, что я поневоле потянулся на волю из-под одеяла. «Гарри, просыпайся! Ты слышишь меня?» Голос говорившего мне казался знакомым, но от меня почему-то ускользало узнавание. Постаравшись раскрыть веки, которые казались слишком тяжелыми, я немного прищурился из-за яркого разливающегося света. Когда же глаза немного привыкли к освещению, я смог разглядеть лицо того, кто посмел меня будить. Сириус склонился надо мной с легкой улыбкой, в которой я мог прочесть облегчение. «Сириус, доброе утро!» Попытался приподняться, чтобы хотя бы сесть, но моя правая рука отказывалась подчиняться нормально, а левая казалась неподъемной. Сириус быстро распознал мое затруднение и помог мне занять более удобное положение в кровати. Я, наконец, смог разглядеть тех, кто вел беседу до того, как меня разбудили. Позади крестного стояли Ремус с Нимфодорой, а также несколько недовольная мадам Помфри. Примечание к части. Вот немного экшена, хотя больше смахивает на какой-то треш, если честно. Флёр де Лакур вес средиземноморский прибрежный дракон. Глава 86. Давай, Сахатик, просыпайся окончательно, Поппи тебя осмотрит, и мы уже сможем, наконец, поговорить. Ты как себя чувствуешь-то? Терпимо, не стал возражать, да и собственно не стоило в моем-то состоянии. Привет, Ремус, Нимфа. Привет, Гарри, Ремус добродушно улыбнулся, ну и заставил ты нас попереживать. Здорово, Гарри. И что я тебе говорила по поводу моего имени? Грозный вид определенно не шел Тонкс. Не злись, Нимфа, а то когда ты пытаешься делать такое лицо, ты выглядишь, как рассерженный котенок, усмехнулся я. Что? Вот маленький паршивец, ну выздорови только, я покажу тебе котенка. Ни стыда, ни совести. Возмущенно воскликнула девушка. Я тебе то же самое говорил, самодовольно сказал Сириус, тебя довольно забавный вид, когда ты злишься, племяшка. Тонкс недовольно фыркнула, чем еще больше стала походить на сравненное с ней животное, и два мародера весело рассмеялись, и вскоре к ним уже присоединилась сама девушка. Поняв, что произошло, она в шутку ударила Сириуса в плечо, пока Ремус забавлялся ситуацией. Все это время мадам Помфри неотрывно помахивала надомной палочкой, завершая проверку моего состояния. Еще довольно сильная слабость, так что придется выпить укрепляющий раствор точно, также желательно пропить курс питательных зелий, пока вы будете находиться в больничном крыле, мистер Поттер. Ваша правая рука получила сильный ушиб нерва и разрыв множества сосудов. Я, конечно, убрала основные симптомы, но вот движение рукой вы осуществлять не сможете в полной мере еще несколько дней. Ваша рана сбоку была более серьезной, чем нам казалось, но, к счастью, легкая не была задета, так что ее удалось устранить быстрее, чем могло бы быть на самом деле. Хорошо, мадам Помфри, спасибо вам за все. Я не против здесь поваляться несколько дней и никуда не выходить, а то такое чувство, будто на мне тролли-польку танцевали. Блэк уставился на меня странным взглядом, но потом лишь покачал головой. Отлично, тогда сейчас я принесу зелья. Питательные зелья придется вводить внутривенно. После того, как сегодняшний прием дозы закончится, вам придется принять снотворное, чтобы дать организму время на восстановление. Я, молча, кивнул, после чего целительница удалилась в сторону шкафчиков у стены, где стояли различные склянки с зельями. После того, как она заставила проглотить меня одну непомерную гадость, а потом проколола иглой мою вену, в которую сразу же побежала струйка другой гадости, наверняка столь же отвратительной, она удалилась, оставив меня наедине с моей семьей. Вся троица посетителей расселась около кровати. Мы страшно перепугались, когда все это происходило на арене, печально вздохнул Римус, видел бы ты, как Сириус порывался пойти и вытащить тебя из этого сумасшествия, а потом надрать зад этим организатором с Дамблдором во главе. Сам-то, Блэк хмуро глянул на Люпина, мне казалось, что лунатик стал выглядеть еще более седым, хотя, казалось бы, куда еще-то, эй, я не такой уж и седой, возмущенно выкрикнул Люпин. В любом случае, стоит 10 раз подумать над тем, как обезопасить турнир еще сильнее. Тонг свернула мародеров к более практичной стороне вопроса. Уже озаботился этим, все глянули на Блэка в ожидании продолжения. Ну, я высказался таки Дамблдору по поводу первого тура, а то он, видите ли, не смог убедить организаторов снизить планку. Ага, как же, старый хрыч для них там бог и царь, вокруг него разве что шаманские танцы не водят в министерстве, а он не смог снизить планку какого-то замшелого турнира. В общем, я сам наведался в это их отделение по играм и спорту. Небольшой скандал им, в конце концов, проветрил слегка мозги, так что сейчас эти придурки забегали в попыхах, надеясь успеть переделать второй тур на более безопасный уровень, ибо то, что должно было быть, меня не устраивало. Все-таки, министерство пока еще готово раздавать халявные крендельки даже такого уровня. Правда, меня вынудили дать клятву, что я не разболтаю суть задания никому, особенно чемпионам, кроме, конечно же, организаторов. Кстати, лунатик, у меня есть одна идея, которую можно бы было использовать для лучшего обозрения для зрителей, а заодно сможем присмотреть получше за Гарви. Когда это вы столько успели? С подозрением вмешался я в речь Крестного. Так вчера и смотался, пожал плечами Блэк. То есть я тут больше одного дня. Сегодня уже третий день, как ты оказался в бессознательном состоянии, но когда мы пришли тебя навестить сегодня, парочка заклятий показала, что твой пульс и работа головного мозга увеличились, что говорило о твоем пробуждении, и мы решили, что пора бы тебе вернуться в этот бренный мир и узнать все самые пикантные новости. Что еще ты не успел мне поведать, о, гуру? Настроившись воспринимать информацию, спросил я, ну, скажем, судейские оценки, хотя они и не так важны, но по результатам ты обошел Флёр, но Крам сделал тебя по времени, так что имеет перевес в 5 очков, хотя, повторюсь, это сейчас совершенно не важно, главное, что ты жив и относительно здоров. Насколько я понял, у тебя магическое истощение. Твои последние несколько трюков привели судейскую коллегию в шок. Бесполочковая, невербальная такой мощности. Правда? Попутно я чуть не оглох от женского визга некоторых сидящих позади меня студенток, но в тот момент я сам чуть не посидел, как лунатик. Мы уж думали все, был Поттер, мальчик который выжил, а остались лишь головешки, но ты показал им, что не так уж прост. Чарли говорит, дракона твоего до сих пор обхаживают, что тельца золотого. Здорово ты его приложил, Тонкс, кажется, была не менее остальных восхищена. К тому же, теперь ты... Можно сказать, первый жених на деревне, молодой, непомолвленный, сильный маг, который сравнится, разве что, с Дамблдором в его школьные годы. Считай, что сезон охоты на зеленоглазых брюнетов открыт. Я приглушенно простонал. Эта новость, конечно, льстила, но сейчас у меня катастрофически мало времени было. А уж, чтобы где-то с кем-то ворковать о прекрасном, у меня абсолютно точно не имелось его ни капельки. Сильный маг, ага, как же, магический выброс, похожий на те, что происходит у детей, и только лишь несколько лет тренировок по контролю за магией помогли задать вектор этой силе в нужное время, чтобы спасти мою удачливую задницу. В противном случае ни меня, ни дракона бы не нашли вообще, размазало бы тонким слоем по камням чистой силой. Тот сферический щит имел два уровня защиты. Против огня и против физических объектов. Затраты энергии на поддержание его без палочки в течение тех 20 секунд были бы летальны, если бы это не было выбросом стратегических запасов энергии, жизненной силы, на помощь к резервам магическим. Объем проходящей силы был огромен, так что да, можно говорить о сильном маге, но лишь в ущерб здоровью. Моя столь явная реакция на новость о росте количества фанаток клуба имени меня вызвала лишь веселье у всех троих моих посетителей. Не беспокойся, перебесится, да успокоится, Римус внес свою лепту. Даже не надейся, лунатик, у Гарри еще впереди второй и третий туры. И если на них он будет так же блистать, то ему темный лорд не позавидует. Ну, это ты перегнул, Тонкс скептически посмотрела на меня, все же, такие перегрузки на пользу здоровью твоему крестнику точно не пойдут, так что лучше бы оба следующих тура обошлись без эксцессов. Так сказать, по минимуму выкладываться, если, то ничего особенно серьезного произойти не должно. Будем надеяться, а то не хотелось бы снова застрять здесь на невесть сколько, буркнул я. Ты ж только что сам сказал, что рад здесь поваляться. Удивленно вскинулся Сириус, на что Римус, как самый разумный из мародеров, закатил глаза. То если бы я высказал противоположное мнение, то меня бы с почестями бы отнесли в мою комнату на носилочках с венками из мандрагор. Ага, жди второго пришествия. Сириус, никому в здравом уме не нравится валяться в скучном больничном помещении, нравоучительно подвел итог Люпин. Кстати, как там Делакур с Кромом? Мадам Помфри успела их осмотреть до моего выхода, и мне казалось, что их состояние несколько печально, уж точно. Ну, у Делакур был болевой шок из-за ожогов, так что ее погрузили в состояние сна искусственно и накачали успокоительными и обезболивающими. Кажется, ее должны вернуть в сознание сегодня к вечеру. Боюсь, для нее будет шоком, когда она узнает, что большая часть пострадавшей кожи ног уже никогда не будет, как прежде. Ожог от той твари, с которой встретилась она, так просто не излечить. К счастью, ее плечо оказалось просто колотой раной, так что его подлатали на месте сразу же, а ожогом занимались всей бригадой целителей из Мунга. Чтобы сохранить ей все нервы и сухожилия, они возились с ней около 3 часов. Раз уж речь зашла о Флёр, давай подробно, что было на арене, когда она выступала. Все трое независимо друг от друга переглянулись, после чего Сириус начал рассказывать. Ну, организаторы сменили поле после выхода Крама на более подходящую обстановку. Средиземноморский прибрежный также любит наскальное гнездовье, но оно располагается у самой воды, чтобы можно было легче ловить добычу. Питаются они в основном морскими деликатесами, пояснил Римус, прервав Блэка. Так вот, кругом вода где-то по 2 метра глубиной, но по дну шибко не походишь, там камни не хуже, чем на поверхности, скалы торчат острые. А вплавь ее бы сожрали раньше, чем она хотя бы на расстояние действия заклятий доберется. Этот плезиозавр со своей шеей довольно далеко мог дотягиваться. Ну, вот девчонка и приняла наиболее верное решение, как мне кажется. По крайней мере, я бы начал атаку так же. Напустила туману, как дементоры при Волан-де-Марте, заморозила крайнюю к трибунам воду и быстро переместилась по льду, используя, скорее всего, приклеивающие заклятия. В общем, атаковала она дракона лишь, когда смогла зайти к нему практически с тыла. Это вроде как их вейловские штучки. Она погрузила этого монстра в транс, отчего он чуть было не повалился на нее же, но девка верткая, удачно сместилась. В общем, все было почти что кончено, думали, лучше всех она справится. Но слишком она поторопилась, как говорит старина Грюм. Постоянная бдительность. В общем, дракон то ли всхрапнул, то ли очнулся ненадолго, но из пасти его знатно полыхнуло. Дело в том, что этот вид драконов не просто так живет на прибрежных участках скал. Обычно драконы стараются залезть повыше, чтобы защитить гнездо от разграбления, а уж селиться у самой воды, не-не. А эти вот селятся, да еще как. А причина проста, ни одно живое существо в своем разуме не сунется к нему даже из воды, так как огонь этой твари заставляет гореть даже воду. Их огненные железы раньше использовались волшебниками для войн. Греческий огонь использовали повсеместно, вот и стал сей вид столь редким. Сейчас их железы можно использовать только в одном, и то запрещенном, зелье, жидкой версии адского пламени. «Спасибо за лекцию, лунатик», – проворчал Сириус. «Короче, девка, как я и говорил, проворная, успела вскочить на камень, когда лед ее наколдованный растаял под ней, но вот чего она не учла, так это того, что влажный камень тоже полыхнет». Как она кричала, бедняжка, сочувственно покачала головой Тонкс, не представляю, как она при этом вообще не свалилась в воду. Каким-то образом она даже смогла сообразить, чтобы покрыть камень толстым куском льда, хотя, скорее всего, это было похоже на твой дикий трюк со щитом от огня, только с палочкой. Она сумела наложить на себя парочку медицинских заклятий. Что-то из замораживающего вроде, казалось, что эти трое сейчас не интересный магический турнир пересказывают, а личный кошмар. Люпин замолчал, уткнувшись в стену, явно погрузившись в картину, которую он видел на туре. Своим криком она вывела дракона из транса, и тот не на шутку разбушевался, из-за чего девчонке не повезло быть еще и проткнутой в плечо одним из шипов на хвосте твари, непонимающе уставился на Сириуса. «Тех фигурок, что отдали вам, не было всех черт своих взрослых копий», правильно расшифровав мой незаданный вопрос, пояснил Люпин, этого вида дракона перо хвоста имеет удлиненные наросты по направлению вершины хвостового наконечника. Одним из них он случайно и пробил ее плечо, ровно под суставом, но, к счастью, кость не задел. После этого ее вызволяли уже драконоборцы. Мадам Максим металась по трибуне, как лев в клетке. В конце концов, она плюнула на все и согласилась с тем, что хватит уже мучить бедную девочку. «Никакой турнир не стоит того, чтобы терять из-за этого здоровье», — покачала головой Тонкс. Я задумчиво разглядывал потолок, пока троица вспоминала еще какие-то детали выступления француженки. «Кто бы ни был тем, кто сунул мое имя в кубок, но облегчать мне судьбу никто не собирался. Может, меня действительно просто подставили, чтобы произвол судьбы в виде какой-нибудь огнедышащей твари меня и укокошил. В принципе, неважно. Как бы там ни было, этого доброжелателя не найти, пока он сам не высунется, так что остается только выжить в этом мордредовом турнире». Примечание к части. Целую главу беседы накропал, надо же. Прочитал один ФФ, что был посоветован. В результате я пришел к выводу, что мое бренное существование, как фикрайтера, себя не оправдало совсем. В общем, сравнив свои жалкие потуги с таким титаническим трудом, что скорее всего был приложен к той работе, я заявляю, что воистину благодарен тем, кто читает мою работу и считает ее хотя бы приемлемой, ибо по моему мнению она и слова доброго стоить может лишь потому, что здесь все свои, понимающие. Вообще, я человек отходчивый, так что поди через недельку подзабудется мое завистливое чувство и я вернусь к мыслям о второстепенных работах, помимо этой. У меня тут флешка погибла смертью храбрых, благо, что вор не закрываю никогда, а то бы вместе с готовой главой пропала бы, но все же там была начата еще одна работа, рассчитанная как минимум на меди, теперь даже не знаю, заново так лень делать, но может еще выковырю с нее файлик. Но никому не переживать, всем наслаждаться еще одной трэш-экшеновой главой. Крамвес Галапагосский дракон и больничные новости. Глава 87. Крам. С ним что? Мой вопрос прозвучал с надеждой на лучшее. Слышал, что Помфри в своей палатке что-то говорила о множественных переломах руки и что-то там с ребрами. Ну, в сравнении с вами двумя, Крам отделался несколько легче, хотя по трудности выполнения задания, как мне кажется, вам не уступало, Сириус вновь взял слово. Да, сначала этот самоуверенный болгарин решил, что ему достался самый легкий из драконов, но организаторы тоже не лыком шиты, так что взять с наскоку этого бронетанкового монстра у него не вышло. Тонкс ехидно ухмыльнулась. Заметив мой взгляд, вызванный тем, что она знает подобные словечки, добавила, что «это все промагловское тлетворное влияние твоего крестного, вот», и ткнула она пальцем в Сириуса. В общем, когда он выскочил на дракона, недолго думая, засветил тому промеж глаз конъюнктивитусом. Галапагосский дракон, он медлителен только если ничего не угрожает его кладке, а тут самка с яйцами, в смысле, с яйцами в гнезде, пояснил Римус, вновь покачав головой, глядя, как Сириус ржет, ну, право, словно дитя, бродяга, веди себя уже по-взрослому. Так вот, когда дракон зрения лишается, для него опасность потомству растет в геометрической прогрессии, и он просто укрывает собой кладку. Его броня на спине и голове ему вполне это позволяет. Даже дюжина драконоборцев его не смогут взять под контроль, если он укроет все свои уязвимые точки. Короче, дракон сначала заметался от боли, как бешеный взрывопотом, а после просто лег на кладку и издавал рыки, ощущая чужака. Как бы Крам не пыжился, а сдвинуть такую махину ему оказалось не под силу никаким заклятием. Он решил попытаться действовать силовым методом, откалывая куски скал и бросая их в дракона. Волшебников, что этих драконов привезли, это, конечно, возмутило, но кому какое дело? Он повредил дракону что-нибудь? Хмуро спросил я. Мне лично определенно силовой метод Виктора не понравился. Да, я тоже воспользовался им, но лишь при крайних мерах, защищая собственную жизнь, а здесь, ситуация полностью, да наоборот. Этот дракон защищал свою и потомство жизни. К счастью, дракон отделался легким испугом, но дело не в этом. Я собственно не понимаю, как он не увидел их, когда крался к дракону, то ли так спешил, то ли ослеп совсем, но что было, то было. В общем, откалывая скалы, Крам потревожил спящих гарпий в тени, целую стаю. Сказали же, имитация среды обитания. Гарпии живут на тех же островах, что и драконы, и притом на довольно близких расстояниях друг от друга. Как было совсем недавно установлено, причина этого кроется в том, что галапагосские драконы и гарпии могут состоять в неком симбиозе. Предполагается, что между ними устанавливается связь, схожая на ту, что появляется между легилементами, при контакте разумов. Все просто, дракон им на ночь оставляет пищу, а они его стерегут. В случае опасности истошно орут, почти как банши, и нападают на того, кто потревожил их покой. Днем же они отдыхают в тенечке, подобно летучим мышам, а дракон стережет общий покой. Но в случае, если пробудить одновременно и того и других, неважно, днем или ночью, то жди беды, нападут совместно и сообща. Благодарим за справку, мсье Лунатик, но продолжу я, если можно. В общем, болгарин этот взорвался по полной, когда встревожил птичек этих, а они, знаешь ли, не из маленьких. У одной такой магической гарпии размах крыльев порядка 3 метров, клюв с твою палочку и когти, что пальцы твои, а их там набралось бы особей с 1,5 десятка. Пока Крам разбирался с пташками, которые его, кстати, изрядно порвали, не заметил, как активизировался дракон. Правильно Лунатик говорит, в сговоре они были. Так и приложила Крама булавой с хвоста этой твари. Повезло, не насадил на пике, больно он мал оказался для них, но помяло его здраво. Удар на левую руку пришелся, так что ее точно в дребезги разбило. Кости, то бишь, ну и до ребер, видимо, достало. Пока дракон разбирался, куда сместился чужак, Крам доковылял до гнезда и, левитируя яйцо перед собой, по-быстрому смотался, хотя, кажется, вдогонку ему еще дракон пытался плюнуть огнем, но вслепую промазал. Трибуны классно пошатались. Кстати, этот дракон огнем плюется иначе. Люпин отвесил передразнивающему его Блэку подзатыльник и продолжил: они вместо струи выплевывают просто горящую смесь, словно фаербол, и если такой попадет, пиши пропало, сгоришь и даже пикнуть не успеешь. Жидкость эта слишком горюча. Бензином он, что ли, плюется. Сириус выдержал серьезную мину, мне его для заправки байка бы прикупить. Боюсь, что он тебе, бродяга, сплавит байк в одну большую кляксу, внес свои полсикля я. Температура пламени дракона достигает свыше 6000 градусов, в зависимости от вида. Тот, что флер достался, был, похоже, слабоват, а вот Крамовский мог бы и прожечь каменную кладку трибуны, если бы не щиты магические. Ну, хоть что-то полезное ты теперь знаешь о драконах, ухмыльнулась Тонкс. Ладно, ладно, эту тварь я подарю Хагриду, грустным тоном произнес Блэк. Не вздумай. Последовал хор голосов в количестве 3. Же пошутил, обиделся Крестный. После тех представлений, что там творились, шутки о драконах мне в кошмарах снится будут, пожаловалась нимфа Дора, Горящий Хогвартс, это нифига не весело. Бррр, Люпина, похоже, тоже пробрала. Заметив мой взгляд, он пояснил, в последние годы до 81-го пожиратели творили такое, от чего волосы дыбом встают, но любимым их развлечением всегда было мучить, а потом, медленно и жестоко убивать родственника или просто близкого человека на твоих глазах. Такое нельзя пережить без последствий для разума. Они отпускали выжившего на потеху остальным, чтобы он мог пересказать, что увидел, но хорошо, если каждый пятый хоть слово связать мог потом. Так у всех и образовался стойкий страх перед тем, чтобы быть взятым живьем. У тех, кто не смог рассказать словами произошедшего, приходилось изымать воспоминания, и вот они-то оставляли неизгладимое впечатление. Был один случай тогда, уже и не помню, как звали того парня. На его глазах заживо сожгли молодую жену и мать. Насколько я в курсе, он так и не пришел в себя. Так вот, натуре было также невыносимо смотреть, как девушка кричит и горит, сродни больной фантазии людей. Все сидят и только смотрят. Поневоле задумаешься, а все ли в порядке с головами у магов, и чем они лучше после этого, чем те же пожиратели. Я бы не удивился, если бы мадам Максим лично расправилась с организаторами после такого, но Делакур сама дала согласие на свое участие, когда имя в кубок бросала, так что все претензии останутся за бортом. Выслушав эту небольшую отповедь, я задумался. Даже если туры упростят после визита Сириуса в министерство, то какова вероятность, что никто из нас не будет поставлен в похожее положение? Мала, критически мала. Что ж, кажется, есть у меня пара идей, которые могут принести плоды. После того, как капельница отсигнализировала мадам Помфри об окончании зелья в ней, хозяйка больничного крыла буквально вытолкала Римуса с Сириусом и Тонгс за дверь со словами: «Покой, ему нужен покой». В меня влили треть галлона снотворного, не меньше. Очередная моя побудка была более легкой и простой. Всего лишь утреннее солнце, отсвечивающее от очков. Но у меня нет с собой очков. О, Мерлинова борода, старикан пожаловал. Ему-то что может быть нужно от несчастного героя? Доброе утро, Гарри. Извини, если помешал твоему, наверняка, прекрасному сну, пропел директор. Всегда поражала подобная черта в людях. Сначала нашкодит, а потом просто извиняются, полагая, что этого достаточно. Правильно говорят, бойся верующих, им все боги прощают. Так и этот, у него все общим благом крыто. Доброе, профессор. И ничуть вы не разбудили меня, основ своих я не запоминаю, в тон ему пропел я. Директор глухо хмыкнул, оценив попытку. Вот, решил навестить чемпиона Хогвартса. Многие в школе очень переживают за тебя, Гарри, особенно его женская половина. Боюсь, мне некогда уделять внимание всем, директор, слишком загружен мой дневной график, пожал плечами я. Ты почти, как Северус. Что сказать, молодые, вечно спешите куда-то. Тут твои поклонники вновь передали тебе кучу подарков, хмуро взглянул на кучу сладостей на своей тумбе. Правда, мадам Помфри пришлось выбросить некоторые слишком уж специфически приправленные из них, я говорю о любовных зельях, Гарри. Ну, и, кажется, подарки от мистера Уизли, которые Фред и Джордж, Поппи решила пока изъять из этого арсенала. Обещала вернуть, как только тебя выпустят отсюда. Сэр, если меня отравят любовными зельями, то нарушитель будет строго наказан, если его, конечно, найдут, ага, или станет твоим карманным шпионом, чтобы долг покрыть, так сказать, за то, что ты его, то есть ее, конечно же, не сдашь. Ну, раз ты себя прекрасно чувствуешь, то думаю, мы могли бы поговорить о том, что произошло на арене перед самым концом твоего выступления, пока Поппи не застукала столь раннего посетителя в своей вотчине. Так вот, какого хрена ты приперся, старый, а я все гадаю. Что-то сделал не так, директор. Не обязательно же было колдовать только палочкой. Нет-нет, мальчик мой, конечно же, тебя никто не обвиняет за то, что ты умеешь творить такую сильную магию без палочки, но меня беспокоит, что ты тем самым навлек на себя подобное состояние. Магическое истощение – это непростая простуда, и без последствий оно не проходит. К тому же поток такой силы в твоем возрасте вполне может быть критичным для твоего организма. Скажи, подобные этому случаю не случались с тобой прежде? Нет, сэр, а должны были. С любопытством естествооткрывателя поинтересовался я. Кто знает, возможно, Мне могло показаться, но тогда на финальном матче по квиддичу с тобой подобного не происходило. Нет, сэр, почти и не соврал, считай. Нет, ну правда, мой немного длительный обморок после того случая тогда был связан с другой причиной, хотя лежат они обе в одной плоскости. А этот бородач слишком наблюдателен. Боюсь, я должен рекомендовать тебе и твоему опекуну носить, не снимая, специальное подавляющее магию ожерелье. Не хотелось бы, чтобы очередной всплеск магии причинил больший вред твоему здоровью или кому-то из окружающих. Все, конечно, ради твоего же блага, пойми меня, мальчик мой. Я, конечно, ни к чему не принуждаю, но обещай хотя бы подумать, хорошо. Ну что я мог сказать? Я просто кивнул этому манипулятору Мордредову, после чего он пожелал мне хорошего отдыха и скорейшего выздоровления и отбыл по своим делам. Только после этого я заметил сверток, что он оставил на кровати. Аккуратно развернув ткань, я обнаружил внутри небольшое ожерельице, состоящее из бусин кубиков, на каждой из которых была вырезана та или иная руна, подавляющая магию ожерелье. Уж не грохнуть ли меня Дамблдор задумал, не дав моей магии защитить меня в следующий раз? И тут в мою голову закралась сакральная мысль, что стоило великому светлому самому кинуть мое имя в кубок из-за отсутствия желающих взять на себя такую ответственность. Ближе к вечеру заглянул Драко. Поджав губы и пробормотав что-то о не дающих покоя пациентам-посетителях, мадам Помфри все же пропустила блондинчика ко мне. «Здоров, Драко. Как оно там, на воле?» Весело спросил я, но мое настроение тут же увяло, стоило лишь взглянуть в глаза слизеринца. «Ты, Мордредов, придурок, если считаешь, что я легко прощу тебе то, что ты так подставлял свою голову ради этого турнира!» — выкрикнул Драко на грани фальцета. «Мистер Малфой, если будете так орать, то мне придется выгнать вас отсюда», — пригрозила Помфри, заглянувшая к нам. «Ничего страшного, мадам Помфри, просто Драко немного переволновался», — постарался я успокоить целительницу. Та понаблюдала с пару секунд пристальным взглядом за Малфоем, а потом, кивнув, удалилась. «Драко, из-за чего такой тон? Вроде всем факультетам были рады, что представитель Хогвартса – слизеринец. Так в чем проблема? Или кто-то недоволен моим выступлением? Так пусть сами попробуют». «Прости», – блондин потупился в пол, но потом, все же, оторвал взгляд от сцепленных пальцев. «Просто только во время этого задания все поняли, какой ошибкой было бы участие любого слизеринца в этом турнире. Другие факультеты ты в расчет не берешь?» — хмуро спросил я. «Не знаю, да, любого ученика Хогвартса», — еле слышно пробормотал Малфой. «Все сходили с ума, глядя на то, что вытворяли драконы. Мне казалось, что мир рухнул, когда тебя обволокло огнем. Несколько наших девчонок даже сознание потеряли. Гринграсс младшая и Мелисса Баул с пятого курса, кажется. Сегодня старосты собирали факультет в гостиной, чтобы решить вопрос по поводу этого турнира. Меня просили передать тебе их слова. Можно было, конечно, и в гостиной, но я решил, что одному мне попроще будет. Так вот слова факультета. Мертвый слизеринец, бесполезный слизеринец. Примечание к части. Во, успел-таки еще одну намалевать. Кажется, у меня муза не спит, не ест, а лишь меня стягает чем-то кожаным. Чертова псмщица. Теперь понятно, откуда столько боли каждому чемпиону досталось. Ну и ваши отзывы, в студию. Восходящая звезда. Глава 88. Для понимания, поясню. Ребята имеют в виду, что можешь смело проигрывать этот треклятый турнир. Живым ты больше пользы приносишь факультету, чем, если окочуришься, не достигнув финала турнира. Поэтому даже не вздумай загнуться. Факультет ставит тебе цель – выжить. Даже те, кто бросал свое имя в кубок, согласились с общим мнением, так что плюнь на все. Если видишь, что твое действие грозит смертью, даже не вздумай браться за это, отбрось чертову гордость и делай ноги. Слизерин – факультет хитрых и амбициозных, а не безрассудных и храбрых. Я воистину проникся этой речью. Мой факультет обо мне заботится. Я чуть не всплакнул от умиления. Спасибо, что передал мне слова факультета, Драко. Я, правда, ценю эту заботу. Мой опекун, Сириус Блэк, кстати, навестил отдел магических игр и спорта в нашем министерстве и устроил им там, если не Варфоломеевскую ночь, то день взбучек, это точно, раз они даже соизволили принять решение об изменении второго тура до более безопасного уровня. Драко смотрел на меня с выпученными глазами.